за дальними лугами. Заяц любил иногда попутешествовать, пробежаться за дальние луга. Его друзья, медвежонок и ежик, не могли отправиться вместе с ним, потому что не умели бегать так же быстро. Как-то раз, собираясь в путь, заяц спросил их, чем они будут заниматься в его отсутствии. Медвежонок сказал: «Я набрал грибов и ягод. Теперь надо разложить их на солнышке и посушить, чтобы зимой варить суп и компот». «А я, — сказал ежик, — закончу строить навес от дождя и приглашу всех, кто промок, пить чай, чтобы они не простудились». «Хм, — сказал заяц и ускакал в задумчивости. Каждый день он огорчался. Когда шел дождь, ему было жаль медвежонка, грибы и ягоды которого мокли, вместо того, чтобы сохнуть. Когда светило ясное солнце, заяц сочувствовал ежику, представляя, как тот одиноко сидит под своим навесом, и никто не приходит к нему пить чай». Когда он вернулся, медвежонок и ежик спросили его, хорошо ли прошло его путешествие. Заяц рассказал друзьям, что все было бы неплохо, только настроение подвело. Выслушав причину его переживаний, медвежонок сказал: «Когда шел дождь, я уносил свои грибы и ягоды домой и отправлялся к ежику пить чай под навес. Там собиралась веселая компания». А ежик сказал: «Когда светило солнце, я шел к медвежонку, и мы валялись на травке, грелись и разговаривали. Ни из-за чего тебе, заяц, было расстраиваться».